Содержание. От составителя. Глава первая. 1 января, 29 марта 1836 года. Глава вторая. 30 марта, 23 мая 1836 года. Глава третья. 24 мая, 21 августа 1836 года. Глава четвертая. 22 августа, 3 ноября 1836 года. Глава пятая. 4 ноября 1836, 10 января 1837 года. Глава шестая. 11 января 1837, 26 января 1837 года. Глава седьмая. 27 января 1837 года. Глава 8. 28-29 января 1837 года. Приложение. Прощание в Петербурге. Похороны в Святых Горах. Из откликов на смерть Пушкина. Разбор бумаг Пушкина. Имущественные дела семьи. Литература. Конец содержания.